Все, кто сидел в аудитории, повскакали со своих мест, они кашляли, задыхались, ругались и проклинали все и всех, усугубляя тем самым панику и суматоху. С девушкой, игравшей шута, случилась истерика, и она завизжала: «Мы погибнем!» На какое-то мгновение мне показалось, что так оно и будет. Я повернулся и обнаружил, что шапка моя тоже загорелась. Тогда я бросился к окну, распахнул его, схватил покрепче девушку шута и вместе с ней выпрыгнул в окно. Аудитория была на втором этаже. Под окном рос густой кустарник, который смягчил наше приземление. Было обеденное время, сотни людей слонялись по двору, и вот мы оказались среди них в дыму и пламени. Из черного дыма, валившего из распахнутого мною окна, показалось закопченное лицо профессора Квакенбуша. Он потрясал кулаком. «Гамп, гребаный идиот, безмозглая задница! Ты заплатишь за все!» — орал он. Девушка-шут ползала по земле, кричала и заламывала руки. Но никаких телесных повреждений у нее не было, только волосы слегка опылены. Я одним махом скинул с себя театральное облачение и бросился со всех ног через двор. Шапочка на моей голове все еще тлела, оставляя позади дымный шлейф. Я, не останавливаясь, добежал до дома, а когда ворвался в квартиру, Дженни спросила: «Форест, ну как все прошло? Уверена, что ты был бесподобен». Затем на ее лице появилось выражение растерянности, и она проговорила: «Кажется, пахнет дымом. Что случилось?» «Это длинная история», — ответил я. Что и говорить, на этом мои посещения курса лекций на тему «Дурак в мировой литературе» прекратились, с меня вполне хватило. Каждый вечер мы с Дженни играли в группе «Битые яйца», а днем занимались любовью, гуляли и устраивали пикники на берегу реки, в общем, жили как в раю. Дженни написала прелестную песню «Давай начнем скорее», в которой я минут пять солировал на губной гармошке. Весна и лето, которые мы провели вместе, были незабываемыми. Мы съездили в Нью-Йорк на запись в студию мистера Фибблстайна, а через несколько недель он позвонил и пригласил нас на презентацию альбома. А потом нас стали приглашать с выступлениями в разные города. На деньги, которые заплатил нам мистер Фибблстайн, мы купили большой автобус с койками и прочими удобствами и принялись на нем колесить. В это же время случилось еще одно событие, сыгравшее в моей жизни значительную роль. Как-то во время вечернего выступления в Хододи-клубе, когда закончилось первое отделение, Моус, ударник нашей группы, отвел меня в сторону и сказал: «Форест, ты не испорченный и чистый парень, но я хочу предложить тебе кое-что, от чего ты станешь играть на губной гармошке еще лучше». Когда я поинтересовался, что же это такое, Моус ответил: «Вот что». И протянул мне небольшую сигаретку. Я сказал, что не курю, на что Моус произнес негромко: «Это непростая сигарета, Форест. В ней есть нечто такое, что расширит твои горизонты». Я сказал, что не вижу никакой необходимости расширять свои горизонты, но Моус настаивал. «Хотя бы попробуй», — сказал он. И я, подумав с минуту, решил, что одна сигарета не повредит, взял ее и попробовал. Позвольте сказать вам, что мои горизонты и в самом деле расширились. Все стало происходить в очень замедленном темпе и окрасилось в розовые тона. Так как я играл во втором отделении, я не играл еще никогда. Мне казалось, что все ноты мелодии, которую играю, я слышу в сотни раз отчетливее, чем раньше. Когда мы закончили, Моус подошел ко мне и сказал: «Ну что, Форест, здорово! Покури это перед тем, как трахаться». Так я и сделал, и вновь его совет пришелся очень кстати. Я начал тратить часть своих денег на покупку курева и вскоре стал пользоваться им постоянно изо дня в день. Единственной проблемой было то, что через некоторое время я заметил, что изрядно поглупел. Первым делом, проснувшись утром, я закуривал косячок, как они называют такие сигареты, и лежал до тех пор, пока не пора было идти играть. Дженни сначала против курения не возражала, поскольку и сама нередко раз-другой затягивалась, но однажды не выдержала и сказала: «Форест, не слишком ли ты увлекаешься этой дрянью? «Я не знаю», — ответил я, — «что считать слишком, а что не слишком».